Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И сегодня мы встречаемся с нашими друзьями Юрием и Георгием на тему того, а что же такое пост вообще? Что такое пост? Что такое уклады жизни, правильные уклады жизни? И как нам жить счастливо? Почему возникла такая идея и почему инициатор был Георгий? Да потому что вот сейчас наступает, ну, уже наступил Великий пост у христиан. И многие начинают придерживаться этого поста, но при этом все сводится к каким-то таким элементарным, ну, явлениям жизни. Это там помолиться, это вести себя более-менее так скромно в жизни, не есть мясного. Но вот на этом всем, заканчивается. Ну, а поскольку пост – это более широкий, широкое явление нашей жизни, которое было известно до христианизации Киевской Руси, Киевской области, и потом, как уже вследствие распространения по многим территориям России и всей Руси, то надо, наверное, и коснуться того, что же было до того и чем является пост на самом деле, что в пост лучше всего делать. Ну и напомню, что по одной из версий пост – это аббревиатура, которая расшифровывается так: полное очищение собственных телес. Ну и дальше там буковка такая стоит, которая означает «сотворяша». То есть, это полное очищение телес, которые мы сами должны сотворить. И это не только физическое тело, но и все другие телеса, в том числе и те, которые отвечают за мысленные процессы. Ну вот после такого вступления, Георгий, я тебе передаю слово. Пожалуйста, начинай излагать свои мысли. Доброго здравия всем. Да, примерно так. Единственное, хотелось добавить, что у нас в жизни все правильно по самой сути. Но есть некие искажения. Поэтому, если отделять семена от плевел, то становится все понятно, как было задумано. Также есть крещение, которое было всегда как водосвятие. Также есть и пост. И наша круговая порука, которая главная тема, как я считаю, из которой мы исходим. Потому что все у нас есть, все мы можем, все разрешено, осталось только договориться. Вот. И это главный посыл, который бы я хотел послать во время поста, потому что когда человек постится, у него увеличивается так называемая ментальная сила. То есть я, насколько понимаю, это некое программирование себя на дальнейшую счастливую жизнь. И можно посмотреть просто на сами, как бы сказать, действия, сами процессы, которые происходят. Ну, самое близкое, самое простое, что есть прощенное воскресенье, когда люди начинают снимать себе некий груз каких-то там напряжений в отношениях, и потом сжигают на масленицу сжигают марену, то есть на нее надевают все, что напоминает о чем-то нехорошем, то есть негатив убирают, все это сжигают. Для чего? Для того, чтобы начать заново все красиво жить. То есть происходит некое программирование себя на будущую счастливую жизнь. В сравнении с этим у нас, ну, некое последнее как-то само по себе так организовалось, что у нас некое мучение. То есть я с людьми разговаривал и говорил: ой, пост, это так тяжело, там как каяться надо, там что-то грешного все, там, я не знаю, что-то. Это я считаю, что как вот сказка есть такая хорошая, «Королевство кривых зеркал», где, значит, надо много плакать, читать страшные книжки, чтобы вытравить из тебя всю болезнь. Это вот примерно то же самое, про то же сказка, как я и вижу. И приходит ее сестра, говорит: ты что, ну-ка вставай, там окна открыла, давай зарядку сделаю, все, и все прошло. То есть, в принципе, вот этот принцип главный, который заложен на время поста. И сами слова есть, например, смирение. Смирение – это некое соизмерение, ну, соизмерить свои поступки с абсолютом. Это не то, что нам сейчас, я бы сказал так, навязано потихонечку, как бы не мягко, но все равно смирение – это типа как там никуда не лезь, молчи и сиди. Вот. Так вот в двух словах о том, что я хотел сказать, там, если какие-то более как бы так раскрыто о чем-то поговорить, то давайте. Хорошо, я предлагаю Юрию свою точку зрения изложить, и потом я тоже уже буду дополнять что-то. Всем доброго. Я вот предлагаю обратить внимание на такой аспект нашего бытия, нашего существования, что как ни крути, но для любого живого существа получается наивысшая ценность – это является жизнь, как сам такой вот метафизический фактор, жизнь во Вселенной. И любое живое существо, оно так или иначе стремится продлить свою жизнь, сохранить свою жизнь и распространить ее как можно шире. И вот получается, что мы, как разумные существа, чем мы осознаннее, тем мы можем лучше жизнь сохранить, гармонизировать вокруг себя и, соответственно, распространить ее и на нашей планете, и, соответственно, во Вселенной в целом. И получается, что вот этот вот такой вот фактор осознанности, он очень важен для того, чтобы мы сохраняли такой правильный настрой, правильное направление нашей жизни. А пост, получается, что это очень такая хорошая методика, хорошее время для того, чтобы эту осознанность повышать, сохранять, развивать эту осознанность. И тут целый ряд моментов, которые этому способствуют. Это и неупотребление в пищу животных продуктов из животного какого-то, да, там белка и так далее. Это и отказ от таких каких-то эмоциональных взрывов. То есть пост – это тогда, когда мы стараемся сохранить внутреннее спокойствие, сосредоточиться на том, что для нас главное. Как раз-таки мы все время так или иначе занимаемся тем, что все время осознаем что-то. Почему мы не едим что-то, почему мы себя там в чем-то ограничиваем, почему вот это важнее другого. И этот процесс, он все время, всю жизнь тяжело быть в таком состоянии. А вот когда раз в год при переходе с зимы к лету, весной, это как раз-таки получается такой метафизический даже смысл имеет. Зима тут как конец какого-то лета, года, а весна – это переход к новому лету, к новолетию, к новому году, к новой жизни. И вот мы как раз, стоя на этой границе, мы сами себе настраиваем себя на эту новую жизнь, ежегодную. Что мы будем не делать, что в этой жизни для нас будет самое главное, какие ценности будут в приоритете. Вот как мы настроим себя, так мы этот год и проведем. Поэтому важно. Очень тема, да, и можно ее углублять. Ну, поскольку у нас каждый человек дополняет своей точки зрения наше общее представление, я тоже немножечко от себя добавлю. Во-первых, хочу сказать, что пост, как уже было сказано, существовал до христианизации, и наступал он в тот момент, когда заканчивалась масляная неделя, когда заканчивалась Камоедица, когда заканчивалась Масленица, вот как раз на весеннее равноденствие. Вот с этого момента начинался как минимум 10-дневный пост. Поэтому получается, что в среднем это где-то 23-го вечером либо 24-го с утра он начинался, и где-то там 10 дней продолжался, плюс-минус один день. Вот это вот исходя из традиции. То есть получалась довольно-таки такая стройная структура. Вот погуляли-погуляли, поели-поели, и потом надо было разгрузиться. То есть пост – это еще и переход к новому виду пищи. Подъедали что-то и переходили на что-то новое. Это первое. Второе, надо отметить, что никаким образом масленица к христианству не относилась никогда. И священники христианские неоднократно об этом высказывались, в том числе и через современные средства массовой информации, о том, что не путайте, пожалуйста, христианские традиции и языческие так называемые традиции. Но на самом деле не языческие, а ведические традиции. Мне кажется, так более правильно говорить. потому что язычник – это представитель другого рода, другого народа, не говорящий на твоем языке. Вот поэтому языческое – это что-то такое очень широкое и непонятное. А вот ведическое – это, естественно, и понятно. Ведическая традиция, либо там религиозная традиция, вот они тогда становятся на свои места, и мы тогда не путаем одно с другим. И в христианстве, раз уж народ все равно по ведическим традициям продолжал жить, то в этом случае сказали так: ладно, ладно, отмечайте свою поганую масленицу, но имейте в виду, в конце, значит, воскресенья вы должны покаяться, вы должны всех простить, ну и спокойненько войти вот этот самый пост. Вот, это тоже надо понять. И еще одно тоже такое уточнение. Я очень плотно изучал масленичные гуляния в свое время, и даже несколько передач у нас вышло, и там выяснялась очень интересная такая история. Сжигание так называемого чучела происходило не везде, как это может показаться не странно, и называли его по-разному. Кто-то считал, что вот это самое чучело олицетворяет умершую Марену, а Марена отвечала за зиму, одно из ее направлений – это ответственность за зиму, это время покоя, время умиротворения, но кто-то называл время смерти, хотя я не знаю, насколько это там смерти может быть, ну вот. Вот так вот. И кто-то сжигал якобы умершую Марену, что вот она здесь умерла, и отправляет свои чертоги куда-то там на север, и там ждет прихода новой зимы. А кто-то сжигал зиму саму, то есть заканчивается зима и ритуальное сожжение. Но самое интересное, что сожжение всегда происходило в горизонтальном состоянии. В горизонтальном положении. А когда христианизация наступила, то стали сжигать вертикально. А вертикально сжигали кого? Тех, кто казнен, тех, кто приговорен. Вот их сжигали. То есть две еще подмены произошло, помимо того, что вот поменяли местами и перенесли на другое время, так еще и вертикальное сжигание. Если уж это умерший человек, то крадировали всегда горизонтально умершего человека, никогда его не привязывали вертикально к столбу там или к кресту и никогда не сжигали. Вот эти вот две особенности. Ну, еще тоже, когда я изучал, также находил интересные факты о том, что сжигали мешок, в который вся деревня, вся община бросала какие-то старые вещи и на солому ставили, соломы там еще напихивали туда и сжигали. И все вот прощались со своим старым чем-то, и всем было хорошо от этого. То есть вот такие вот уточнения с моей стороны, которые, я думаю, что прольют некий свет на те темные проявления, которые в нашу жизнь были вброшены, ну, скажем так, некими нашими не товарищами, не друзьями. И теперь хотелось бы перейти к тому, что как нужно себя вести в дни очищения. Причем очищение, как уже было сказано, не только физического тела, но и своих мыслей, и выстраивание планов на будущее. Ну, опять передаю слово Георгий тебе. Пожалуйста, свои мысли по этому поводу скажи. Да, благодарю за хорошую информацию. Как раз очень удобно, что мы друг друга дополняем и с разных сторон это рассматриваем. Почему я считаю, что вот мы должны прийти. Вот. И, в принципе, этот посыл у меня есть, чтобы люди, которые что-то в этом знают и понимают, как-то связывались с нами, и мы начинали вырабатывать нашу общую тактику и стратегию. Вот. Хочется добавить, что вообще, если так у простого обывателя спросить, там на масленицу что сжигают? Ну, масленицу сжигают. То есть они, ну, основное большинство вообще не понимает, что это и зачем. И им даже непонятно, что, в принципе, масленица – это начало поста, когда человек перестает есть мясо, начинает есть только молочные продукты, потому что так обычно заведено, что среду и пятницу – это тоже постные дни, которые тоже очень сильно, значит, оздоравливают человека и воспитывают его волю. Вот, и, скажем, если ввести такую практику повсеместно, то, значит, медицинские учреждения сократятся в разы, вот, потому что болезни пропадут очень многие из-за того, что человек начнет иметь сильный иммунитет, вот, и перестанет загрязнять свое тело. Вот, самое главное, что бы я хотел сказать, что обычно не упоминается вообще о том, так вскользь где-то слышно, что нельзя там ругаться или еще что-то, что нельзя проявлять негативные эмоции. А это, я считаю, самое главное. И я бы даже сказал, что если вы там не можете себя сдержать и ругаетесь, то лучше вообще не поститесь, потому что вы только вред принесете своим близким от того, что со своей повышенной энергетики будете там кого-то кому-то говорить что-то нехорошее, то есть это реально только попортит. Поэтому если вы уже и поститесь, то, по крайней мере, следите, главное, за тем, чтобы чувствовать себя, скажем так, сдержанно. И лучше уж мясо съесть тогда там как-то, если не терпится, но только не ругаться, я вот так считаю. Вот. И также главный мой посыл в том, что сейчас, во время поста, который уже начался, мы занимаемся, так сказать, своим программированием. И я бы тут выделил два главных аспекта. Это, во-первых, что нужно мне лично, ну, программа «Я», да, что я могу дать этому миру, потому что я часть этого общества, и, значит, я, скажем, развиваю себя как часть Творца. Вот, что я могу у себя улучшить, над чем я могу поработать, что мне там какое-то намерение создать, там, не знаю, семью кто-то хочет создать, работу кто-то хочет найти, там, как-то себя проявить или еще что-то, или там научиться себя как-то контролировать, например. И другое намерение – это наше общее. Общее намерение, которое сейчас, я думаю, творится, это вот чтобы закончилось вот это вот, значит, жертвоприношение такое, да, убийство друг друга. Но если закончится одна война, начнется другая. Поэтому нужно смотреть в корень, из-за чего происходит это все, ну, вот эти войны. Я считаю, что они происходят из-за того, что нас сталкивают лбами, из-за того, что мы не можем договориться. Вот так называемая программа «Разделяй и властвуй», она действует, работает замечательно до сих пор. И я предлагаю вот это намерение создать общее на то, чтобы нашу программу «Объединяй и здравствуй» включать. Потому что, когда мы договариваемся, нас уже никто не сможет между собой поссорить, потому что также всегда был устой какой-то. Если даже сейчас взять какие-то конфликты с межрелигиозные или с другими, скажем, нациями, то раньше примерно как было? Что-то там случилось, передали наверх, старейшины встретились, поговорили, и вопрос решили. Все, никаких вопросов нет. Это же к этому вернуться легко и просто. Сейчас даже. Я даже разговариваю со многими представителями там других народностей, они как бы, ну, да, хорошо было бы так, и сами бы готовы. Поэтому надо двигаться к тому, чтобы налаживать свою жизнь. Счастливую. Вот. Ну, примерно так. Я пока не буду сильно на себя тянуть одеяло в разговоре. Хорошо, благодарю. Юрий, пожалуйста, дополняй. Я хотел бы вот обратить внимание на такой аспект еще, как пост, именно как вот у нас говорят, что солдат стоит на посту. И получается, что пост несет еще и вот этот смысл, когда мы, по сути дела, находимся в таком состоянии, когда мы должны наблюдать за тем, что происходит внутри нас, должны наблюдать за тем, что происходит вокруг нас, каким-то образом это анализировать, обдумывать, делать какие-то выводы на будущее. И, соответственно, как человек, который воин, который стоит на посту, мы должны, значит, самое главное, во время поста, находясь в этом состоянии, научиться определять, что нам угрожает, что есть хорошо, что есть плохо, какие угрозы и как нам защитить хорошее от плохого. И тогда вот получается, что мы в процессе вот этого самоочищения, концентрации, самоограничения, концентрации конкретно, вот как Георгий говорит, своей воли, сосредоточения ее на определенных каких-то моментах, мы на выходе из поста каждый раз, а это происходит каждый год, должно происходить, каждый раз у нас так или иначе наше представление о мире будет обновляться. То есть мы будем все более и более ясно понимать, что происходит внутри нас, что происходит вокруг, что нам с этим делать и как правильно себя вести. Таким образом, пост – это такая помощь каждому из нас в том, чтобы самому становиться лучше, чтобы помочь всем тем, кто с нами взаимодействует. Это родные, близкие, друзья, коллеги по работе, единомышленники. И я очень согласен с Георгием, и, конечно же, это центральная тема, что когда человек один, у него такой взгляд все-таки несколько ограниченный на ту или иную проблему. Если же мы, вот сейчас мы втроем обсуждаем какую-то одну тему, и у нас наши взгляды, они уже потихоньку синхронизируются и дополняют друг друга. И значит, наша картина мира становится более полной и более целой, что тоже очень важно, чтобы не было, как в той истории про мудрецов и слонов, слона, да, один держит за хобот, другой за ногу, третий там за ухо, и у каждого свое видение того, что такое слон. Там еще момент такой, что они все это делают либо там, будучи слепыми, либо в темноте, и поэтому у них такое. То есть если есть зрение, либо если есть свет, тогда улучшается ситуация в возможности правильно определить предмет своих исследований. Но, с другой стороны, все равно часто каждый из нас действует так, как будто бы он или частично лишён зрения, или слеп, или как будто бы света вокруг нет. И тут мы, конечно, пока вот мы двигаемся в этом мире еще больше так вот на ощупь, не очень разобрались, что происходит, тем более нам нужна помощь наших друзей, товарищей, единомышленников. Благодарю за дополнение. Я хочу уточнить. Георгий сказал, что фильм «Королевство кривых зеркал», на самом деле, мне кажется, просто это из нашего детства давно было. А вот то, что вот происходило, писал Георгий, это все-таки относится больше к фильму «Новое похождение кота в сапогах» 1958 года, где там принца министр кормил этими страшными байками, например, там чудовище вида ужасного, схватили ребенка несчастного и стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его, в болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную и так далее и тому подобное. Вот. Но это не страшная оговорка, потому что мы все-таки в детство давно уже из детства вышли, и поэтому у нас многие сказки, они в голове могли так вот сложиться воедино, и мы можем путать. Так что кто помнит эту сказку, не кидайтесь на Георгия, вот ты там неправильно сказал. Ну, мы взрослые люди, пожалейте нас, пожалуйста. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что я согласен полностью с тем, что во время поста нам дается уникальнейшая возможность еще и собраться мыслями, подумать о том, как мы будем жить, что мы будем дальше делать. И обратите внимание на то, что наши недруги очень хорошо организованы, они сплочены. Каждый на своем месте. У них такая прям кастовая система, где вот все-все-все по своим полочкам. Попробуй хоть что-то там не сделать, что сказали тебе старшие товарищи, в кавычках. Вот попробуй не выполнить их задание. Там на бирже неправильно котировочку изменить. Там, добыть меньше баррелей, либо больше баррелей. Чтобы президент там какой-то сказал недопустимое слово. Что произойдет? Сразу, где президент сказал, там революция, переворот. Там, где баррели больше или меньше добыли, там сразу смещают у другого. Там война приходит и так далее. Там, где на бирже неправильно поступил, все за твой счет, теперь конфискация и восстановление. И так далее, и тому подобное. То есть у них все жестко. У них все круто вот вообще, да, и через это, следуя своим установкам нового мирового порядка, которым уже несколько тысяч лет, и которые через Ротшильдов удалось в позапрошлом веке запустить уже в том качестве, как мы это видим, вот у них все гладенько, все хорошо, замечательно. И через эту самоорганизацию, через установки, через самопонимание они вот нас спокойненько гнобят. Причем они понимают очень простую цель для них. Ну, цель для них очень простая. Это уничтожить тех, кто им не угоден здесь, то есть народы непокорные, в частности, славяно-русы, славяно-арии. Заместить их кем-то еще, уменьшить общее количество, ну, жить счастливо, чтобы у них все были рабы, которые бы им там лизали пятки и счищали мыски сапог их грязных. Вот такая у них задача. Ну, естественно, заработать кучу бабла еще. А у нас задача другая. У нас задача жить счастливо, жить в радости со своими друзьями, знакомыми, никого не гнобить, чтобы природу не разрушать, ну и так далее. То есть у нас несколько другой подход, чем и неугодны нашим неприятелям. Однако у них-то организация, а у нас-то дезорганизация. Обратите внимание, каждый сам по себе. Если кооперативчик создается, артелька, она сама по себе, она ни от кого не зависит. В конечном итоге конкурировать начинает с другими артелями, кооперативами, которые также сами по себе. Что получилось? Нас разделили, мы бьемся друг с другом, нами управляют, как баранами, которые рано утром на мостике там лбами стукнулись. Да? И что закончилась эта сказка? Оба барана свалились с этого мостика и утонули. Вот сейчас что происходит. Дальше разделили нас на царство-государство, и один и тот же народ с одной и той же гаплогруппой друг друга мочит, потому что у одного паспорт с этими цветами, у другого с этими цветами. Ну и так далее и тому подобное. И получается, что по всем параметрам системы «разделяй и властвуй» с единым центром организации сборки и координации побеждает тех, которые сами по себе, никаких анархистов, которые вот что-то там пытаются сделать хорошее, но только для себя, говоря при этом про что-то большое. Поэтому я считаю, что во время поста, который сейчас для христиан уже наступил, а для староверов наступит уже чуть позже, но при этом вот суть-то поста особо не меняется, кроме как вот если религиозные убрать эти догматы, именно работа над самим собой, вот эта вот основа является, то самое время нам сейчас подумать о том, как мы будем жить дальше. На мой взгляд, пришло время нам создать вот этот самый единый центр сборки, координации управления, куда должны войти самые-самые лучшие с точки зрения наших родов человеки, которые не за свою шкуру трясутся, а которые мыслят на жизнь вперед, о там, внуках, правнуках, о том, как будет земля наша существовать и так далее и тому подобное. Вот сейчас самое-самое благодатное для этого время. Поэтому давайте это время мы займем вот этими правильными, на мой взгляд, мыслями и начнем уже соорганизовываться. Потому что многие говорят про это, но пока мало кто делает. Ибо очень часто те, кто говорит, ну, поговорили, в сторону отошли, или на себя взяли какие-то функции, но при этом не исполняют их, взяли какие-то обязательства и там, в кусты куда-нибудь. Вот пришло время помочь нам всем через нас же самих, объединяясь в едином порыве, с единой целью какой-то и собирая тех людей, которые скажут, да, мы готовы взять ответственность, мы готовы служить нашим родам, нашему обществу и человечеству в целом. Ну, мысли у меня вот такие. Хочется очень добавить такую вещь, что у нас, я, насколько понимаю, так как я еще веду канал, телеграм-канал «Природное образование», то есть я считаю, что самое главное, вот это программирование, которое происходит на образовании, оно у нас и неправильный образ у нас и своялся. Потому что, ну, я так понимаю, что если положить руку на сердце и сказать, что много тебе дала школа, ну, там, скажем, чем дальше образование, тем оно становится хуже. Раньше было образование домашнее, так же, как и роды были домашние. И обучали деды и бабушки, значит, своих внуков, потому что это было главное их занятие, поэтому это такая тяга у внучков к своим дедушкам. Вот. А сейчас как бы нет уже чего передавать за счет того, что вот появились другие учебные учреждения, нас очень сильно понизили, скажем так, в нашем самообразовании. При этом, естественно, всегда также были какие-то мастера, куда-то приходили и обучались чему-то, помимо какого-то своего семейного дела. Так вот, школа у нас здесь и есть жизнь, она и есть школа, куда мы приходим поучиться и чего-то развить. Вот. А вот эта школа, которая, скажем, общеобразовательная, которая в разных странах, на разных языках, но говорится примерно одна и та же идея, я считаю, что это как раз программирование на то состояние, в котором мы сейчас находимся. Поэтому надо потихонечку вот это развенчать и начать соображать. Вот. О чем я хочу сказать? У нас получается, что вот некое такое придет противостояние. Дети, когда кого-то называешь детьми, они там обижаются. Я хочу быть взрослым. Не понимая, как взрослый завидит детям. Потому что когда ты ребенок, тебе же спрос маленький. Тебе там не надо какие-то обязанности тащить на себе там, или еще что-то. И также про славян я хочу сказать, что насколько, ну, по всем объективным данным, которые много кто говорил там относительно каких-то открытий, каких-то произведений и многогранности языка, а народ это и есть язык. Понятно, что русский язык, он самый древний и самый, ну, образующий. Вот. И лежит на нем самая большая ответственность на этом народе, и, естественно, пойдет возрождение отсюда. Вот. И это же, ну, как сказать, огромная ответственность в этом плане. И, как бы это сказать-то, нужно это понимать. Когда ты ребенок, это же очень радостно, потому что ты только еще набираешься того потенциала, через который ты себя проявишь. Нельзя же сказать, когда ребенка видишь трехлетнего, что я тебя сильнее. Вот когда ему будет лет столько, сколько тебе, тогда можно с ним помериться, правильно? Вот. И опять же, природа стремится к разнообразию. И чем больше здесь каких-то разных проявлений, чем меньше какой-то народ, тем больше на самом деле у многих, скажем, трезвомыслящих людей желание им помочь, чтобы они все-таки не пропали, а наоборот развивались. И это правильное направление, в котором нам надо восстанавливать. Потому что сейчас вот я к чему это хотел все сказать, к тому, что сейчас многие сетуют, почему так все против нас, там это все. И вы поймите просто, если мы будем в равных условиях с другими, скажем, цивилизациями, более молодыми, то нам просто неинтересно будет. Мы же сами эту игру программируем, сами сюда приходим для того, чтобы... Ну, вот пример, если я, например, хорошо умею играть в теннис, в пинг-понг, если я начинаю играть с ребенком, то я начинаю там левой рукой играть, либо закрытыми глазами, чтобы хоть как-то себя совершенствовать, потому что мне же неинтересно просто отбивать ракетку, тем самым падают мои навыки, и я разучиваюсь играть. Поэтому мы сами себя ставим в такие условия, сами приходим сюда, рождаемся в это время, в этом месте, потому что, не будем другие темы уделяться, очень хочется во многом рассказать, но я думаю, не сейчас. Вот, поэтому хочется сказать, что все правильно, все у нас есть, и на государственном уровне, на любом, и кооперации есть, и все. Мы можем все. Нам осталось только договориться между собой, перестать там убрать вот эту самость, которая замечательная вещь вот для ребенка. Вот я такой пример привожу, например, прихожу я с маленьким ребеночком, там, которому лет там, 5-7, например, в свой зал, где я занимаюсь боксом, и он говорит, я вот вырасту и вас всех там побью. Ему будут в ладоши хлопать, говорить, да, молодец, давай, давай, давай. А если ему 20 лет, и он придет и скажет то же самое, что будет? Скажет, ну-ка иди сюда, ты что там это самое? Вот это разница возраста. Поэтому это прекрасное время, которым надо наслаждаться. Но при этом нужно понимать, какое у нас соотношение с детьми. Вот если икринки, например, появляются из рыбы, сколько их там появляются? Из них... Не все, скажем, живые еще. И из них сколько вылупится, из них сколько выживут. То есть надо понимать, что детей здесь огромнейшее количество. При этом есть с большими какими-то возможностями, есть только начали играть. Да какая разница, что самое главное – это смысл этой игры. Так как Бог есть любовь, то Он и живет этой любовью, нашими переживаниями. И ребенок для Творца, который еще ни хрена не знает, он куда более ценен относительно своих выработки, своих эмоций, своих чувств, чем взрослый человек, который уже не знает, чем себя заинтересовать и на чем там. Поэтому и начинает старец общаться с ребенком, чтобы через него, чтобы ему подсказать, его направить, и подпитаться, скажем, его чувствами, посмотреть ему в глаза, увидеть вот этот огонь, вспомнить его себе, возжечь чуть-чуть, да, и подпитаться. Так что все задумано правильно, все замечательно, остается нам только между собой договориться и прийти к своему замечательному завершению. Замечательно сказал. Юрий, продолжишь? Да, я вот слушаю внимательно. И первое, что хотел бы акцентировать, что у нас получается, мы живем в мире, где у нас одновременно сосуществует ведическое православие и христианское православие. Некоторые почему-то думают, что они антагонистичны по отношению друг к другу, что они... некие враждебные две какие-то концепции. С моей точки зрения, это то, как бы такие вот два аспекта одного и того же, то есть, собственно, православие, да. И поэтому думаю, что на эту тему можно было бы как-то отдельно пообщаться и попробовать ее раскрыть, почему это не то, что направлено друг против друга, а то, что наоборот дополняет друг друга, и то, что нас должно, по сути дела, объединять. Это первое. Потом очень важная мысль возникла, что мы в процессе, вот там Георгий говорил про то, что раньше дедушки с бабушками занимались воспитанием домашним, и, по сути, на этом базировалась вся преемственность поколений. Когда это из поколения в поколение, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие это происходило. И этот уклад, начал разрушаться в конце 19 века и, по сути, в 20 веке разрушен был. То есть в 21 веке его уже нету. У нас преемственность поколений как таковая исчезла. Бабушки с дедушками практически не принимают никакого участия в воспитании. А если и принимают, то они входят, как правило, в жесткий конфликт с родителями. И получается такая когнитивный диссонанс у детей. Чем чаще ребенок бывает у бабушки с дедушкой, потом возвращается к родителям, одного там одного наслушался, там другого, и не понимают уже, вроде как дедушка с бабушкой старше и умнее, а вроде как папа с мамой, с ними больше времени проводишь, и они же вроде как ответственны за воспитание. Это важнейшая тема, которую тоже, я считаю, тут надо как-то ее углублять. И как бы то, что, скажем так, венец всего, как прийти к этим темам, да, это самоуправление. То есть и внутри, то есть когда я управляю сам собой, и самоуправление как народ, который может управлять сам собой, а не все время ждет, когда кто-то за него что-то, опять же, все очень согласовывается вот с тем, дети, подростки, взрослые. То есть что такое ребенок? Да, с одной стороны, это огромный потенциал у ребенка. Он развивается, и опять же, как повлияют на него обстоятельства, родители, дедушки с бабушками, все это вообще наше информационное пространство, это все очень важная тема, уклад жизненный. Вот. Но характерная черта ребенка, она заключается именно в том, что ребенок на себя ответственность пока ни за что не берет. Вот пока он не берет ни за что ответственность, вот он до тех пор ребенок. Как только он начинает брать хоть за какое-то дело, за какой-то элемент, предмет даже за какой-то, начинает брать на себя ответственность за его там сохранение, улучшение, вот, он все, вступает в пору подростка. Вот. И это переходная стадия к взрослый, это тот, кто научился уже брать на себя ответственность и в итоге взял, наконец, ответственность за самого себя. И вот в этот момент он стал взрослым, то есть полностью все, он теперь сам за себя отвечает. Понятно, что потом дальше следующие ступени, когда он берет ответственность за, например, жену, потом за родившихся детей, потом расширяется круг его ответственности, он взрослеет, становится главой семьи, рода уже за всех своих родственников, за бабушек с дедушками, за соседей. Иногда человек становится главой поселения, там, города, области, страны, и далее как бы ответственность это может дальше расти, что у нас, ну, как бы живой мир наш во Вселенной бесконечен, поэтому и ответственность, по сути дела, развитие ее, распространение этой ответственности, оно тоже бесконечно. И получается, что самоуправление, оно возможно только тогда, когда вот эта ответственность есть хотя бы за самого себя, то есть не могут заниматься, по сути, самоуправлением подростки и дети. Вот взрослые могут. Поэтому, собственно, и все, что мы сейчас обсуждаем, темы, которых мы касаемся, мы, по сути, обращаемся к кому? Ну, к подросткам, которые приближаются уже к взрослым, и к взрослым. И хотим, чтобы взрослые становились все более осознанными, брали на себя все больше ответственности, и в том числе и за весь наш народ. И тогда мы можем объединяться уже где-то вот, да, создали в одном городе объединение, вот такие вот взрослые, где-то в другом городе, дальше скоординировались между собой, вот мы можем, по сути дела, попробовать заниматься и координацией этих процессов, поэтому думаю, что интересно было бы продолжить вот такие вот какие-то передачи, общение с целью попробовать выстроить какой-то более широкий диалог на самую важную для нас тему. Чтобы не затягивать нашу передачу, я думаю, что надо подводить итог сегодняшней нашей встречи, посвященной посту и его проявлению, и чем заняться в посту. Но, опять же, мне надо как-то прореагировать на твои слова, потому что очень много мыслей забросил, и Георгий тоже тут, вы очень хорошо все сказали. Я так вот коротко подводя итог, скажу, что на самом деле в современном так называемом православном христианстве очень много взято из ведической нашей культуры, ведической нашей основы, иначе быть не может. Там есть антагонистические проявления, реально есть, но их можно сгладить, можно убрать в сторону. Почему? Потому что, когда я разговариваю с христианами, и мы убираем какой-то антагонизм, то мы приходим к тому, что многие уклады внутри, они строятся больше даже не на религиозных догматах, а на ощущении себя как человека. Вот это вот первое. Поэтому мы можем убрать, когда убираем религиозные догматы, мы понимаем, что мы – это люди одной крови, мы – люди одного мировоззрения. У нас взгляды одинаковые, мы хотим все одного и то же. Просто иногда называем вещи одни и те же разными именами, да, разными названиями, разные слова применяем. И, к слову сказать, многие западные христиане называют восточных христиан язычниками. Вот это вот тоже надо понимать. То есть вот в католической или кафолической по древности Вселенской Церкви вот это отделение православия, так называемое, либо правоверие, раньше оно называлось до 43-го года, оно считается языческим. Вот такие вот чудеса. И поэтому нам, как одному народу, с одной кровью есть о чем поговорить и прийти к единомыслию. Вот это первый посыл, который здесь Юра очень хорошо отметил. Второе, что тоже мне очень нравится – это пора, друзья мои, быть ответственными людьми и тем, кто еще входит в ответственный возраст, только входит, например, там, с 12 лет, а в 12 лет уже раньше начиналось совершеннолетие, то есть человек брал на себя обязанности, ответственность за что-то перед общиной и уже считалось, что в 12 лет он был совершеннолетним, но еще не давались ему те возможности, которые там после 18 лет наступали, но уже ответственность надо было брать на себя. И вот тут как раз надо понимать, что наши в древности предки считали так, что все идет свыше. Вот сейчас мы выбираем любые религиозные догматы, говорим, все идет свыше. И что об этом говорить? Ну, все понятно, свыше. По заданию свыше мы здесь на земле что-то делаем. А раз мы здесь на земле, то в этом случае нам необходимо свои телеса взрастить, свой мозг воспитать, обучить себя. Это вот первая обязанность. Приобрести опыт наших предков, потому что, ну, зачем нам по минному полю скакать-то, да, когда наши предки уже проложили там все дорожки. Второе. Третье. Нам необходимо заниматься самообеспечением для того, чтобы наши телеса все находились в полном достатке, именно в достатке. Третье. Четвертое. Нам необходимо дружить между собой, необходимо совместно делать, то есть жить роем, как наши предки тоже говорили. А раз у нас есть самодостаток, есть ответственность, то в этом случае тогда мы можем проявлять себя еще как некая организация людей, как бы сейчас это называлось, там, профсоюз некий, где есть защита какая-то, где есть юридические какие-то основы, то есть правоведение, да, чтобы у нас было право, чтобы мы могли с точки зрения права себя защищать и проявлять. То есть получается, кооперация – это самообеспечение, профсоюз – это юридическая защита. И вот тут дальше, когда мы уже независимы от глупости человеки с ответственностью, которые себя обеспечат и которые могут себя защитить, мы можем включать уже местное самоуправление, то есть народовластие. И тогда у нас объединяется, если современным языком говорить, местное самоуправление, кооперация и профсоюзы. Вот эта тройственность на сегодняшний момент для нас как ну, некий шанс выйти из вот этого пике, в который нас засунули, и стать нормальными человеками, не поднимая какую-то бучу, не разрушая страну, не проливая свою же кровь, а наоборот, становясь сильнее. Вот эти вот посылы мне очень нравятся. Я думаю, что в одной из передач мы их поднимем. Но в любом случае, дорогие друзья, я считаю, что надо нам вернуться в тему поста и подвести итог, какие-то пожелания дать нашим радиослушателям и зрителям. Но поскольку Георгий начинал, то и тебе есть возможность сказать что-то в заключение от себя такого светлого, доброго, чтобы душа развернулась и всем стало хорошо. Пожалуйста. Благодарю. Да, как раз очень замечательное получается общение, потому что мой главный посыл был куда? То есть хотелось вот именно к тому, кто находится в состоянии ребенка, в этом прекраснейшем, замечательном состоянии, когда тебе некогда размышлять, что-то понимать. Вы когда там бывали такие ситуации, ты рассказываешь чего-то, хочешь объяснить, он говорит, да, ты мне скажи, что делать, что не делать. Вот поэтому и есть заповеди христианские или еще что-то, но кто их дает? Вот как раз мы здесь, которые уже могут взять на себя ответственность, должны между собой согласоваться и выдать некую информацию, которой могут пользоваться наши прекрасные дети, которые тогда будут просто вырабатывать вот эту счастливую энергию, не будут делать таких конкретных ошибок. Вот именно для этого все несется. И с одной стороны, да и не с одной стороны, главное, хотелось бы, чтобы мы наконец-то начали соединяться и вырабатывать вот эту общую тактику и стратегию. То есть то, что называется «соединяй и здравствуй». Это главный посыл. И кто сейчас постится, не постится, все равно, когда мы вместе, в унисон, несем определенную мысль, вот эту, что мы наконец должны договариваться, то есть создаем такое намерение. Это не просто слова и не просто мысль, а какие-то должны быть действия. То есть договориться, с кем у тебя что-то не ладится, с себя начни. разберись в себе, потому что мир – это зеркало. Что не так? Что тебе зеркалит? И тогда мы начинаем делать некие шаги. У каждого есть какие-то организации, представители их, ждем их. Здесь, ну, как бы, контакты, я надеюсь, будут, чтобы мы с ними могли выйти и выстроить. У нас, ну, есть определенный опыт, который можно просто дальше продлить. И уже пора возрождаться. Я думаю, время пришло. Все, благодарю всех. Замечательно. Юрий? Ну, вот три таких момента выделить важных, таких вот пожеланий. Я думаю, что главное, как и в любом хорошем полезном деле, а пост – это очень большое полезное такое дело, такое состояние, методика такая очень полезная. Главное – это начать и попробовать. Поэтому я вот желаю, чтобы, ну, кто-то никогда еще не постился, не пробовал, потому что и не понимает, может быть, что это такое, и не задумывался над этим, да? Таким людям я желаю все-таки немножко задуматься на эту тему, попробовать, что это такое, какое-то самоограничение себя в пище, может быть, неделю, день, прислушаться к себе внимательно и затем как-то, может быть, повторить этот опыт и поделиться этим со своими близкими, что же произошло, лучше стало, хуже стало, какие были мысли, желания какие возникали, эмоции, чувства. Вот это вот все, я думаю, очень важно. Такое исследование, внутреннее исследование того, кто никогда этим еще не занимался. У людей, которые этим уже занимались, кто-то, может быть, голодал уже, кто-то постился, кто-то методично этим занимается на протяжении там, каких-то уже лет, но не задумывался, может быть, или не до конца вот, понимает еще человек глубину вот этих всех вещей. Собственно, я желаю таким людям углубляться в эти исследования, постигать какие-то все новые и новые неизведанные глубины вот конкретного поста, вот то, что мы затронули. Да? А тем же, кто уже знает, какие тут глубины, и уже успешно пользуется, то есть создает некие намерения, молится в плане... как молва, обращение к Богу, создание слова, которое и есть, как вот и в Библии написано, слово есть Бог, да, сказал Бог и создал Вселенную. Поэтому очень вот эти вещи, тех, кто уже понимает, я желаю им тогда объединять свои усилия для того, чтобы возникал эффект синергетический от объединения. Для того, чтобы мы входили в симбиотические связи, потому что все равно одному человеку все глубины постичь, ну, невозможно, я бы так сказал. Не то, что сложно, невозможно. Поэтому нам нужно стремиться как раз к состоянию соборности, к тому состоянию, когда мы, может быть, даже уже и слов не говоря, но мысленно, намерением своими, эмоционально, духовно, чувственно, мы в одном направлении двигаясь, постепенно дополняем друг друга и помогаем друг другу делать одно большое важное дело. Поэтому поститесь во всех аспектах и так, как у вас получается, и обязательно продвигайтесь вперед на этом пути. Благодарю. На самом деле хочу еще что сказать от себя тем, кто думает поститься, не поститься. Мы с супругой уже не один десяток лет находимся на таком посту. То есть ничего у нас мясного, птичьего, рыбьего на столе нету. Мы вот такие вот, как сейчас в современном слоте, вегетарианцы сумасшедшие, да? Не травоеды, а именно вегетарианцы. Вот. Но хотя, если нужно что-то будет съесть и не травоед, не происхождение растительного, а что-то животное, если нечего будет есть, конечно же, мы съедим. То есть, это не фанатизм какой-то. Но несколько лет мы вот, десятков лет, скажем так, мы вот спокойненько живем на этом. И, как видите, в общем-то, здоровы и счастливы. Это первое. Второе. Если мы понимаем, что нас объединяет, то в этом случае тогда мы становимся сильнее. И вот когда мы можем убрать какие-то религиозные догматы в сторону и оставить то, что является естеством человека, то в этом случае тогда мы понимаем, как нам жить. Я совершенно спокойно и очень хорошо общаюсь с своими друзьями, которые находятся в разных религиях. Например, там, с мусульманами я общаюсь, причем и с суннитами, и шиитами. И у меня есть христиане, которые и баптисты, и новообрядцы, и там кто-то еще. В общем, кого только нету. Нормально все, хорошо с ними общаюсь. Дальше. Я спокойно общаюсь с буддистами, с кришнаитами, с атеистами. Почему? Потому что я не пытаюсь доказать людям, правильно они там молятся, правильно они там медитируют, правильно там крестятся или еще какой-то знак на себя накладывают. А я разговариваю с точки зрения человека. То есть по душам, по-человечески с ними разговариваю. И они во мне видят тоже человека. И на этом мы с ними можем объединяться. Поэтому не надо тащить с собой в наше объединение какие-то религиозные догматы. Надо жить по-человечески. Если тебе твоя религия, твоя вера помогает жить, это твое личное дело, и за тебя счастлив. Но если другой человек, другой вера, другой религии, не надо его заставлять перейти в твою веру, в твою религию. Уберите это, то, что вас разъединяет, и стройте то общее на том, что вас объединяет. Человеческое начало и божественное проявление. Вот мне кажется, это самое-самое главное в нашей сегодняшней жизни. И еще тоже хочу сказать по поводу объединения. В прошлом году было учреждено такое объединение человеческое, неформальное, НСЕ, Народное Славянское Единство. Задумка его, как раз применяя вот эти самые уклады, про которые мы сейчас говорили, копное право, представление, организация, занятия и так далее, организовать по всем регионам не только России, но и других стран, в том числе там и Германии, и Болгарии, и Словакии, и Чехии. Вот многие страны уже начинают присоединяться. Организоваться самим, на местах что-то делать, и чтобы был единый координационный центр взаимодействия, чтобы если, как вот помните, у Тимура команда, у кого-то что-то произошло, всем сразу известно, все сразу на выручку бегут. Какой-то Квакин разбушевался, все пришли, его на место поставили. Решили чем-то заняться, субботник провести, в подъезде там что-то сделать, школу открыть, кооператив свой открыть, влиться в единый кооперативный союз. Тоже все инструкции даются, как, чего, зачем, почему. Эта структура находится в стадии становления, поэтому туда еще можно включаться и самоорганизовываясь, делать очень полезные дела. Это как вот такой небольшой анонс. И самое главное, что это идет не свыше, как какая-то предвыборная кампания, организация какой-то структуры, а это создано человеками, самим народом. Вот такая у меня была мысль, которую я должен вам донести. И я благодарю Георгия, благодарю Юрия за то, что поучаствовали в столь интересной программе. Я думаю, что нам будет о чем еще поговорить в дальнейшем. Вы можете присылать свои темы, которые вас интересуют, свои вопросы. Я думаю, что сообразим на троих и решим эти вопросы совместно. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра, до новых встреч. Быть добру. Ура! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!